Вера. Исповедь клоуна. Когда уходит герой, на арену выходят клоуны. Генри Гейне. Жизнь не стоит на месте. Места, люди, дома, квартиры, номера, даты. Все мы жертвы времени и перемен. Я никогда не думал, что доживу до 33. Думал, погибну молодым и пьяным, заступаясь за незнакомого и, возможно, виноватого человека. Или нелепо поскользнусь на кафельной плитке в ванной и получу открытую черепно-мозговую. А тут возраст Христа. Единственное достижение — сын. Забрался в мой день рождения с ногами в кресло и шепотом, словно боясь, что кот и орел, изображенный на дубовом буфете, его засмеют и потом будут в темноте подтрунивать. Полюбопытствовал. В чем измеряется время? Казалось бы, логичный вопрос взрослеющего человека. В минутах, часах и годах, во встреченных незнакомках и полученных впечатлениях, в том, как быстро ты любил и как долго потом изживал эту любовь из себя. У меня же перед глазами замелькали вывески на покосившихся и хмурых домах в переулках. Сразу вспомнилась булочная, подходя к которой старожилы загадочно улыбаются, в мыслях произнося на старомосковский манер «булочная». Публичный дом со значком «П» на красной двери во дворах Пятницкой улицы, в нескольких кварталах от Марфо-Мариинской обители. Золотые худощавые буквы на голубом четырехэтажном здании возле Крымского моста. Дипломатическая академия. Сколько себя помню, столько существуют эти вывески и здания, как будто ничего не меняется. Стабильность, верность, шелуха. Да, это было мое время. Особенно незыблемо увековечились у меня в памяти две вещи. Золотые цифры 41 на двери квартиры, куда переехал жить мой сын, и менее броская белая надпись на стеклянной двери в безымянном переулке. Французское кафе. Таких сотни и тысячи по миру, они не похожи друг на друга и никак не связаны между собой. Вы когда-нибудь подслушивали разговоры за соседними столиками, тесно прижимающимися друг к другу в неловких самобытных объятиях? Изучали людей, заходящих внутрь и растворяющихся в полумраке сигаретного дыма? Зря. Ей чуть 30. Она слегка затронула этот возраст, неспешно прикоснувшись к нему мыском ноги, случайно задев нечто спокойное и статное. Сколько ни вглядываюсь в ее лицо, не могу понять, счастлива ли она. Смотрит, улыбается, молчит. Думает или просто наблюдает. Но не проявляет привычных доказательств счастья. Однако нет в ней и той печати грусти и высокомерия, которыми возраст так щедро наделил других людей. Мы видимся раз в неделю, ведем немногословную беседу, или я просто киваю, проходя мимо нее, а она чуть поднимает уголки губ, показывая, что заметила. Часто она бывает не одна. Иногда я беру на карандаш второстепенных героев за ее столиком. Мне вообще доставляет тщеславное удовольствие записывать карикатурные фельетоны о тех, кто делил со мной воздух обычного французского кафе, наслаждаясь старящей вокруг клоунадой нравов. Наверное, вас весьма заинтриговало, кто я. Поверьте, меня волнует тот же самый вопрос. Но у меня на поиски ответа ушли годы. А по вашей ухмылке я вижу, что вы надеетесь получить его на первой странице. Что ж, аккуратное вождение за нос — редкое удовольствие для никчемного публициста. Шаг второй. На третий, самый тяжеловесный, она кладет руку мне на плечо. Я не слышал цоканье каблуков и шелеста юбки. Я лишь почувствовал, как движется воздух, как ветер разговора дует в мою сторону. И в секунду она, Вера, оказывается сидящей напротив меня. За моим уже приватизированным за много лет сиденье и посиденье столиком. На ней темно-серое платье в пол с длинными рукавами, вязаное и мягкое. Затягиваясь, я закрываю глаза, пытаясь сквозь сигаретный смрад помещения ощутить ее запах. Представляю ее с мокрыми волосами в белой застиранной майке с размазанным Миком Джаггером. «Можно?» Вера хватается за мою чашку американо, не дождавшись позволения. Все равно разрешу, знает ведь. Делает глоток, морщится, недовольная всем, и сахаром внутри, и холодом выпитого. Она из тех людей, кто считает, что сахар портит все. Фигуру, кофе, зубы, настроение. Следишь за мной? Перед тем, как сделать следующий глоток, она несколько раз сжимает губы в скромной и умелой попытке их облизать. По воле случая, я пожимаю плечами. Что еще остается? Ну, улечила, улечила. Нравится? Расскажи, чего она выслеживал. Вера хватается хищными цепкими пальцами за мою ложку и начинает тянуть тарелку сырного супа в свою сторону. Белая капля супа падает ей на грудь. Еще немного, и она стечет в ложбинку. Так есть хочется, не могу. А этот ворон, Вера взглядом показывает на официанта по имени Марк, по крайней мере, так написано на бейджике, никак не несет. Ешь, ешь. Я пододвигаю к ней тарелку супа. Так чего выследил? Поделишься? Выследил. Делиться? Это она вообще о чем? Я наблюдаю за каплей. Мне не до слов. Вера пальцами проводит по моей кисти, чтобы я вернулся обратно в разговор. Я смеюсь. Все это кажется мне таким наивным и глупым. Уже много лет. Скоро будет 7, как мы просто наблюдаем друг за другом. Прости, я задумался. На тему? Кажется, она замечает свою оплошность и вот уже осматривает стол в поисках салфетки. На тему капель спермы, стекающих по подбородку. Мне остается лишь честность. Нежизненно. Одной капли никогда и ничего не ограничивается. В старости мы будем так же умно вести себя. Интересуюсь я, как будто мне снова 16, и я накуренный попал, на рассекая волны Ларса фон Триера, и, не понимая трагизма происходящего, смеюсь. А вдруг не будет старости? Вера говорит это с таким страхом в голосе, что мне неприятно передергивает. А что будет, если не старость? Меня интересует ее вариация апокалипсиса. Третья мировая война или эпидемия? Или ее просто не будет? По воле случая. Хочешь, чтобы я умер молодым? Ты уже с этим опоздал. Молодость, в прямом ее понимании, мы оставили 10 лет тому назад. Она смотрит на свою грудь и все же замечает траекторию движения капли. Вера взглядом обходит весь столик, тянется к салфетнице и начинает исправлять приятное для меня недоразумение. Весь парадокс в том, что сколько бы раз я ни проносил вилку мимо рта и не орошал джинсы томатным соусом, салфеток на столе никогда не было. Нет, ну вот бывает же так. Когда надо, никогда не докричишься до официанта, чтобы тот подошел, еще упрашивать приходится. Подай, принеси. Он хоть упаковку чая или кофе купил на чаевые, что я ему оставляю. Нет, скотина, все пробухал. Я же знаю, как они на пару с барменом сливают ром и виски и после закрытия нажираются, а на деньги, вырученные с посетителей, снимают шаболт в соседнем задрипанном баре. Я же не сомневаюсь в их умении в силу возраста все опошлять и сводить к примитивным понятиям. «Эй, уважаемый, кофе принеси!» Кричу, не просто повышаю голос, а именно кричу я на официанта. «Ты что, с ума сошел? Я на минуту, у меня встреча по работе, а ты мне своей метафизикой настроение сбиваешь. Хорош уже, ладно?» Вера уходит за другой столик, смотрит, молчит. «Марк!» — подзываю я официанта грозным щелчком пальцев. «Вторую чашку кофе на тот стол, счет за даму в сером платье мне в руки. И купи уже пачку чая на те деньги, что я тебе оставляю. А кофе можно? А кофе нельзя?» Вера улыбается счету, который услужливо принесли не ей. 1-0. Вот только в чью пользу непонятно. Ни одна сидит, беседует, поглядывает на собеседницу с умилительным презрением, облокачивается на стеклянный стол, постоянно всматривается в часы, как будто циферблат умеет творить чудеса. Хотя вдруг умеет. Кто его циферблат разберет? Пухлая женщина лет 60 с откровенной проседью курит одну за одной тонкие сигареты, накидывает вязаную кружевную шаль. Пошло и шаблонно. Она как антипод Веры. Некто, кем Вера никогда, к ее счастью, не сможет стать. Она и в 60 будет худой и вряд ли седой. Я прислушиваюсь к их разговору. «Вера, ты мне нравишься, но, господи, сколько же в тебе этой жеманности? Ты будь попроще. Все эти тексты...» Женщина нарочито шелестит распечатками. «Люди их не понимают. Тиражи упали в 6 раз за прошедшие 8 лет». «Ну, вы хотите сказать, что я исписалась? Что мне нечего сказать этому миру?» Вера мигом переходит на холодный, безразличный тон. «Сказать есть что, но вот форма не соответствует она содержанию. Я прекрасно понимала, когда ты решила писать детские книжки, думала, что у тебя получится. Но твой конек — эротика. Ты по своей природе самка, а не добродушная фея, рассказывающая детям сказки. Одумайся, пока все не потеряла. А мне есть что терять? Читатели, деньги, время, надежду, наслаждение». Вере всегда тяжело терпеть унижение с женского фронта. Мужские — да, женские — ни при каких условиях. Ощущение женской власти всегда возвращает Веру в детство. Детство. Из всех папок это было самое тяжелое в воспоминаниях. И по весу, и по целесообразности. «Мы любим обозревать те границы, которые не хотим приступать». Сэмюэл Джонсон. Увидев, что место за веренным столиком вакантно, я перемещаюсь, руководствуясь принципом, что свято место пустовать не обязано. «Даже не вздумай». Вера кидает на меня, будто дротик, взгляд озлобленной волчицы. Даже сами глаза налились миндальным холодком. Из меня редактор все соки выпила. «Да и ты к тому же...» Я пересаживаюсь за барную стойку. Солнце забивается в свою ночную конуру, отдавая бразды правления людскими пороками вечеру. Сегодня понедельник, и я пью. Правильнее сказать, что выпиваю, ибо алкоголиком никогда не слыл, но слово «выпивать» кажется мне чем-то и реально голословным. Пью так пью. Мне 100 и колу. Лед, лимон отдельно? Бармен по имени Арсен прекрасно знает, как развиваются питейные события в этом городе. Он в курсе, сколько чего и когда хватит. Его никогда никто не слушает. Вообще, верные умозаключения всегда имеют очень ограниченную целевую аудиторию. Я мысленно пересчитываю окурки в пепельнице и, как последний подонок, подслушиваю телефонную беседу за соседним столиком. Верину, естественно. Знаешь, я сегодня поняла, какой порог из юношества я не могу никак оставить в прошлом. Мысль, что все обойдется. Что наутро будет изобретено решение всех проблем. А они все накапливаются. Мне все время казалось, что я еще смогу показать всему миру. Но сегодня я поняла, что мне нечего показывать. «Ничего», — шепчет она в телефонную трубку. Кажется, что сейчас заплачет, но нет. Вера никогда не доставит удовольствия публике видеть свои слезы. Она зареклась. И я тому виной. Свое далекое от настоящего время. Где-то там, в одной из прошлых жизней, мне доставляло скотское удовольствие доводить женщин до слез. Видеть, насколько искренними они могут быть в моменты всеразрушающей и уничтожающей печали. Как подергиваются веки, раздуваются ноздри, колышутся в мелкой дрожи скулы. Как из последних сил они сдерживают себя, подобно детям, готовым вот-вот описываться на школьном уроке. И потом всплеск, конечная точка, пик вершины, и вот оно, наслаждение, выпустить из себя весь этот гнев, обиду. В полном исступлении отдаться слабости слез, взывать к жалости. Только чтобы стало легче, чтобы хоть на минуту отпустил этот болезненный дурман. А потом стыд, унижение, сожаление, что дало слабину. Но женщина в слезах — это верх эротизма и вседозволенность тела. Кажется, что каждая ее частичка дышит одной мыслью. «Избавь меня от этого мелочного кошмара, вытри мои слезы, слежи их, а потом выкинь всю одежду, на которой остались молекулы слез и их первобытного отчаяния». И в этой эмоциональной открытости они жаждут секса как последней и единственной близости, способной отвлечь их от сумрачной действительности, где есть боль. Слезы заставляют желать наслаждения еще больше, чем азарт, адреналин, страх. Близость. Слезы на подушке. Слезы во время оргазма. Слезы во время прелюдии. Влажные женские щеки, касающиеся пениса и вытирающие слезы где-то в нижней части живота. А потом снова стыд, обиды, унижение. Да, когда-то я часто доводил Веру до слез. Уже 7 лет для меня это невозможно, недопустимо, недозволено. Только смотреть, наблюдать, иногда говорить с ней, когда она пересаживается за мой стол. Никаких слез, никакой близости. Вы уверены, что я один из тех скотов, кто живет насилием над чужими чувствами? Что вы? Нет. Все люди иногда совершают ошибки, и за них приходится платить. Однако наблюдение за жизнью Веры и дает мне право думать, что именно благодаря мне она сейчас счастлива. Вера все еще держит телефон возле уха, прислоняет так сильно и нежно, что становится не по себе. Закуривает. «Нет, что ты, не курю. Просто воздух выдыхаю», — говорит она невесомо для этого помещения собеседнику. Вера не смотрит в мою сторону. Это минус мобильной связи. Отвлекает от основного. «Да, рядом с домом. Зашла кофе выпить». «Да, холодного». «Да нет, зачем?» «Скоро?» Спустя 15 минут в зале появляется мужчина. В сером твидовом пальто, в черной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Ему за 30, и он скорее этим гордится, нежели скрывает. Деловитый выхухоль садится за соседний с Верой стол. Я остаюсь не при делах. Наблюдатель на заднем плане. Первые минуты я пытаюсь понять, кто же из нас с ним большой клоун. Вера и мужчина в черной рубашке смотрят друг на друга с открытым вожделением, забывая, что вокруг есть люди, что они могут кого-то раздражать, вызывать зависть или неприкрытую неприязнь. Она полностью копирует его жесты. Открыть меню, налить из чайника яблочный чай в чашку, закурить, затянуться, выдохнуть, потереть пальцами переносицу. «У вас не будет зажигалки?» Он поднимается и подходит к Вере со спины, кладет подбородок ей на плечо. Левой рукой проводит от основания шеи до локтя. «Во второй раз объясняю, я не курю». Устало выдохнув сигаретный дым, отвечает Вера в сторону зажженной сигареты на соседнем столике. Они оба в руках покручивают зажигалки. Именно эти действия и доказывают, что события в этом месте не больше, чем фарс. Обычная клоунада. «Привет». Выхухоль целует ее в щеку. «Привет». Она отвечает еще более долгим поцелуем в его гладко выбритую щеку. Проводит по ней кончиками пальцев, повторяет это «привет». Делает все это 10, может и того больше. Бармен оборачивается в мою сторону, видимо, решая как-то сгладить впечатление обо мне окружающих. Многих из них смущает прямолинейность моего взгляда. Я же не боюсь ни ссор, ни пересудов, ни тем более мнения быдла, именующегося обществом. Если меня что-то интересует, могу уставиться и сидеть как истукан. Ровно столько, сколько меня будет завораживать зрелище. «Они же вроде только что познакомились», — недоумевает бармен. «Ну да», — мычу я ему, не переставая прислушиваться, едва сдерживая сардонический хохот. «А вам никогда не говорили, что курение вредно? Если не для вас, то для окружающих». Выхухоль в черной рубашке берет в руки пачку Давыдов. Я же говорю, что он типичный выхухоль. Вот написано же, является причиной преждевременной смерти. «А вы видели хоть одного человека, который стал бы меньше курить из-за надписи на сигаретной пачке? Пусть даже процитированный чуть хриплым баритоном. Я уж не говорю про «бросил». Вера не упускает ни единой возможности подвинуться к нему ближе. Любым сказанным словом она сокращает дистанцию между ними. «А вам никто не говорил, что вы самая красивая женщина из тех, что я видел?» Выхухоль, посмеиваясь, застегивает пуговицу на рубашке. Одну из тех, что Вера умудрилась практически вырвать с корнем во время их пламенного приветствия. «А вам никогда не говорили, что вы, к слову, женаты?» Вера наливает себе, наверное, 4-ю по счету чашку чая. «Говорили, но, надо заметить, вы тоже капельку замужем. И люблю». «Кого? Меня?» «Мужа своего». Вера ставит ногу на его стул и начинает тешить свое самолюбие тем, что я все это вижу. Самое страшное испытание для любого мужчины — осознавать, что его женщина счастлива с другим. Мы начинаем искать множество доводов, оборачивающих ситуацию в нашу пользу. Что обиженные самки делают это из мести. «На, посмотри, что ты потерял!» Сколько же заблудших душ греется этой мыслью, не понимая, что именно с нее начинается тропа феминизма, инакомыслия, впоследствии лесбийских, только не думайте, что я что-то имею против, игр и корпоративной культуры. Так и я. Привык верить, что Вера просто мне мстит, потому что столько лет любила и нехило натерпелась, и сейчас просто играет, но потом ее садомазохистская природа заставит вернуться за новой порцией боли, отчаяния, унижения. А вдруг она счастлива? А вдруг любит? Вдруг обращается со мной, как с ничтожеством просто от скуки? Как понять? Задать вопрос. Конечно, 10 раз она мне на него ответит и еще напишет краткий конспект и 5 диссертаций на тему женской психологии. Выхухоль настолько опрятно счастлив, что становится мерзко. Так и хочется отсканировать его и поместить на пару столбов в виде рекламы мужского одеколона. А потом тайком пробраться ночью и аэрозолем пририсовать. Фаллос. Вера целует его в обручальное кольцо, в каждый из пальцев. Выхухоль просит счет, они поспешно, как будто в аэропорту при надписи «Final Call» собираются, он помогает ей надеть панчо, напоминает взять телефон, открывает ей двери. Хлопок. Повеяло рождественским холодом. Чувствую себя 5-летним ребенком. Умным, смышленым, но, к собственному сожалению, уже имеющим представление, что Дед Мороз покоится на одной полке с остальными радужными мифами. «Марк!» — кричу я. «Считай давай, и побыстрее, мне бежать надо!» Проходит минута. Я все жду, что если не Марк, то хоть бармен сжалится надо мной и сам рассчитает, но тот и не чешется. В итоге кладу примерное количество денег по счету, докидываю пару купюр для гарантии и ухожу. Проклятые официанты. Со скоростью заинтересованного школьника я влетаю в подъезд, проникаю в квартиру одним рывком, не повернись так быстро ключ в замочной скважине, я выдрал бы сам замок с корнем, потом выбил бы дверь ногой. Но нет, сегодня не было повода для подобного изуитства. Не снимая ботинок, устремляюсь к окну. Мы с Верой живем окна в окна уже почти 6 лет. В маленьких, узких и потому неторопливо увядающих переулках дома часто строили аккуратно напротив друг друга. Иногда она поглядывает в мою сторону, но как-то бегло, как будто скользит взглядом по окнам, чтобы узреть забавный факт чужого времяпрепровождения. Но и его не находит. Помню, как я увидел Веру, когда она только готовилась въехать. Она затеяла косметический ремонт, договорившись с владельцем квартиры. С окон пропали шторы от предыдущего жильца, все стены внутри облачились в белесую штукатурку, и квартира наполнилась семейством таджиков. Она приезжала проверять работу. Просила таджиков покидать помещение на время. Ходила по квартире с огромными папками вырезок, прикладывала их к окнам. Сидя с ногами на подоконнике, разговаривала по телефону. Разворачивала рулоны ткани и обивала кресло. И, что показалось мне наиболее странным, мастурбировала, находясь одна в квартире, куда еще даже вещи от меня не перевезла. Я закуриваю. Как иначе скоротать время? Сквозь Верино окно видно, как в прихожей зажигается свет. Еще немного, и они зайдут в комнату. Ну же! Ждать, терпеть, зависеть, что там еще из глаголистого? Вера появляется в комнате спустя 30 минут. Одна. Подходит к окну, открывает одну створку и дышит холодным воздухом центра города. Вряд ли случайно она забывает задвинуть гардины. Выхухоль расстегивает ремень, он делает это столь аккуратно, что кажется еще минута, и он, как порядочный пенсионер, сложит самостоятельно снятую одежду в ровные стопочки и отнесет в гардеробную, затем уляжется под одеяло, демонстративно разгладив его ладонями, и захрапит, расположившись на кровати, как Ленин в мавзолее. Но нет, ремнем дело не ограничивается. Более того, вопреки моим ожиданиям положить его на диван, он вытягивает ремень во всю длину, проверяет упругость, вдвое сворачивает. Шлепок. Выхухоль шлепает ее раз или два, не задирая платье. Потом левой рукой берет пряжку и всовывает в нее обратный конец только что изобретенной плетки. Образовавшийся поводок мигом оказывается на Вериной шее. Она извивается так, как хочет выхухоль. Он разворачивает ее, опускает на колени, она принимается расстегивать пуговицы на его рубашке, затем проводить ногтями по животу, оставляя тонкие ярко-розовые царапины, и слизывает выступающие капли крови. Когда она поднимается, то уже абсолютно нога. Ее тело кажется загорелым по сравнению с его, на смуглой коже отражаются фонарные огни. Она садится на подоконник ко мне спиной и, понятное дело, к кому лицом. Он силой раздвигает ее ноги практически на 180 градусов и держит их, не позволяя ей вернуться в исходное положение. Кажется, еще немного, и Вера закричит от боли. Но я не услышу. Я чувствую, как прострел натянутых сухожилий переходит в первозданное наслаждение. Получать наслаждение от боли — невесомый дар, которым награждаются только избранные, способные оценить любовь во всех ее проявлениях, включая боль. И как сюда вписывается запах ванили, тоже мне маскарад. Выхухоль рывком отпускает ее ноги, скидывая на пол размазанное от усталости и возбуждения тело. Через какие-то 3 минуты они спокойно курят, сидя на подоконнике. Я знаю, что это не конец, что так просто все это не закончится. Выхухоль начинает ее целовать, сначала нос, потом глаза, губы. Она поеживается, растрепанные волосы закрывают лопатки, лицо щекочут шею. Несколько раз Вера впивается в выхухоли со звериным оскалом, то ли кусает, то ли целует, то ли все сразу. Вера ждет продолжения и всячески подогревает интерес. Чуть отходит от окна, чтобы взять со стола пачку, закуривает вторую по счету сигарету, усаживается на подоконник, на этот раз стыдливо прикрывшись полотенцем. Непонятно, откуда у нее в руках оказывается повязка, которая моментально переселяется на глаза выхухоля. Вера целует его в темечко, все более озлобленно, что ли, терпко. Ее тонкие пальцы перебирают его мокрые от соития волосы. В какой-то момент Вера замечает меня, открывает на полную окно, высовывает кулак и четким движением вместо среднего показывает безымянный палец с обручальным кольцом. С ехидной улыбкой плотно зашторивает окна, оставляя меня наедине с любопытством. А ее муж, обозначенный кольцом на безымянном пальце, получает очередную порцию порева. По телевизору маячит дешевый клип и по ушам долбит попсовый текст. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Show you want to play? Готов я. Готов. Прошлое — родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда испытывали. Даже тоска по былой скорби. Генрих Гейне. За что Вера мне мстит? Если брать из необратимого, то за смерть своего отца. Вериному отцу часто казалось, что мир — это как картонная коробка с новорожденными слепыми щенками с мокрыми пошмигивающими носами. И Веру он воспринимал не более чем щенком с затекшими глазами. Он не имел моральной силы поднять ей веки и приоткрыть створку в реальный мир. Или боялся, и потому предоставил эти часы грехопадения мне. Отец Веры немного не дотянул до пенсионного возраста. Лет 10 назад он должен был начать переживать кризис среднего возраста, боязнь простатита и экстренную смену направления трудовой активности. Но, как ни странно, он клал с прибором на все рассуждения о последней стадии жизни под проклятым лозунгом «переосмысление». Женщин в жизни Игоря Вениаминовича, далее просто ИВ, значилось много. Чтобы подсчитать точное количество, нужно или получить специальные звездочеты, или иметь кандидатскую степень по квантовой физике. Однажды Вера застала его дома со своей школьной подругой, едва разбежавшись по институтам. Выходные с матерью в Париже оказались непосильной ношей, и она вернулась домой раньше времени в привычное болото хаоса шумного города. Игорь Вениаминович никогда не утруждал себя поднятием телефонных трубок, особенно в выходные дни. Эта задача была чересчур тяжела, учитывая, что по его квартире расхаживала студентка, грудь которой острыми сосками пробивалась сквозь нейлон белой кофточки. Нет, не эдакая лолита с молочным коктейлем, вишенками и носочками. Ива давно позабыл подобного рода идеалы, еще в юношеском возрасте достаточно подрочив на подобный шарман. Настя была неким почти утерянным идеалом студентки 80-х. Обязательно лосины, не то туника, не то платье, броские сумки и пластиковые клипсы. Она сочетала в себе молодость саму по себе и воспоминания о его молодости. Double penetration in past perfect continuous. Двойное проникновение в идеальное прошлое. Когда Вера вошла в квартиру и увидела чьи-то балетки в прихожей, то была уверена, что это очередная московская девица, перепившая на презентации халявного бухла и по глупости и неопытности попутным ветром занесенная в спальню отца. Подруги встретились на входе-выходе из сортира. Вера помыла руки и собиралась идти на кухню есть очередные заказанные роллы трехдневной давности. Насте смыть с себя последствия секса. Вера улыбнулась и показала ей, где полотенце. Так было надо. Так было просто необходимо поступить в силу воспитания. «Спасибо, я знаю, каким полотенцем можно вытереться». «Значит, не в первый раз?» Вера расплылась в своей надменной улыбке, подобно сливочному маслу на горячей сковородке. Настя кивнула, сознаваясь подруге, что не в первый раз намыливает голову ее шампунем. «Смотри, не влюбись, пытаться его на себе женить — полный бесполезняк. Знаешь, сколько было телок, рыдающих в телефонную трубку и осаждающих тоскливой ересью его мыло? Посмотри». Вера показала на небольшую корзину в ванной. «Думаешь, это мое?» Настя приоткрыла крышку плетеной корзины и увидела полный набор женского белья, сережек, браслетов, бус, противозачаточных таблеток, даже ключей и резинок для волос. «Это все вещи его женщин?» «Ага, за последние пару месяцев. Накопилось». «Круто! Можно я посмотрю? Я, кажется, сережку забыла в прошлом месяце». Сережку Настя, естественно, так и не нашла. Еще в детстве Вера иногда запускала руки в ящик забытых другими женщинами вещей. Брала, например, понравившийся шарф, стирала и донашивала. Сказать, что у нее не хватало денег на шарф, нет, хватало. Просто донашивать было интереснее. Тем более у Веры не было ни братьев, ни сестер, и никто с ней свитерами не делился. «Насть, ты с кем там треплешься?» — крикнул отец из комнаты. «С твоей дочерью». И Вера смеялся. «Тогда, думаю, мне лучше одеться и только потом выйти из комнаты. Впрочем, как и тебе». Любой другой отец, наверное, долго оправдывался бы, извинялся, чувствовал неловкость. Но не Иве. Любая другая дочь, наверное, переживала бы, перестала разговаривать с подругой и ушла из дома, хлопнув дверью. Вера же обрадовалась. Ей настолько льстил успех отца среди сверстниц, что она с радостью выбежала из дома в соседнее кафе, оставив им еще несколько часов наедине в качестве бонуса. Когда в самом начале нашего с Верой общения я поинтересовался, в какой семье она выросла, она, не думая, ответила, что в самой ни на есть идеальной. Через пару месяцев после вышеописанного случая Иве решил снять Вере квартиру. Видимо, Настя насплетничала и веренных приятельниц, читающих его блог и заезжающих к нему чайку попить в 3 часа ночи, значительно прибавилось. Первое время Иве оплачивал аренду полностью, потом только 50%, и в конце концов стал лишь иногда засовывать в сахарницу 100-евровые купюры, отшучиваясь, что платит Вере за тех подруг, которым она его распиарила. Иве был известным скандальным журналистом и занимал должность главного редактора крупнейшего печатного издания в стране. Одним из первых он начал вести блог в интернете, где, не стесняясь в выражениях, хаял правительство, народных артистов и рубил правду матку острым словцом. Многим было стыдно показываться с его газетой на людях, но никто не мог отказать себе в удовольствии, запершись в сортире, гоготать над колонкой Иве. Но ровно так же никто из читающих его блог или знающих его в жизни не мог не поддаться порочному соблазну пустить про Иве грязную сплетню, обнародовав пару имен его очередных любовниц. Как бы ныне обозвали именитый блогер, человек, живущий в сети и бухающий по жизни, он всегда был открыт для общения и не стеснялся получать от жизни все. Тем более, что его социальное положение позволяло многое из этого брать на халяву. Он был абсолютно не скован обязательствами, кредитами, долгами или обещаниями. Вера к тому времени уже выросла. Многие думали, что такой образ жизни Иве — бегство от одиночества. Это заблуждение. Он на самом деле таким был. И оставался бы по сей день, если бы вовремя начал лечиться и заменил алкоголь медикаментами. Еще 7 лет назад он был здоров как бык, безмерно притягательно циничен и хорош собой, продолговатое сухощавое лицо, волосы чуть ли не до плеч с изредка пробивающейся сединой, которая лишь добавляла ему кобелиной харизмы, ни единого намека на ожирение. Безумно аппетитно и красиво курил, носил очки и часы на правой руке, никаких галстуков и костюмов. Он считал последней одеждой для похорон и свадеб, что, в общем-то, ставил в одну линейку. Иве умер, отвечая на сообщение. В сети. Онлайн. В тот момент мы поняли, что жизнь онлайн — это банально, а вот смерть онлайн — это нечто говорящее, что наших начали удалять в жизненный аут. Вера даже хотела на его надгробии написать «Первый человек, который скончался в сети». Грустно. Что еще тут можно сказать?